Если бы тогда Моцарт болел хронической болезнью, такая активность была бы немыслима для него. К тому же добавлялась еще и перенесенная инфекционная болезнь. Снова оказавшись в Вене, Моцарт сейчас же принялся за окончание волшебной флейты, премьера которой под его руководством состоялась с большим успехом уже 30 сентября 1791 года в театре на Видине, на так называемом «открытом театре». Благодаря большому успеху в октябре опера была поставлена 20 раз, что было даже для этого театра чрезвычайным событием. Если Моцарт из-за не очень приятных обстоятельств во время торжеств по случаю коронации в Праге действительно впал в подавленное настроение, Ниссен говорит, в отличие от Немичика, не о тягостном настроении, а о небольшом раздражении нервов, то по возвращении в Вену ничего подобного не было заметно. Напротив, большой успех волшебной флейты в Вене и Тита в Праге сделали Моцарта увереннее, как видно из письма Констанце, которая в начале октября снова находилась на лечении в Бадене. 7 и 8 октября 1791 года он пишет: «Я только что вернулся из оперы. Театр, как и всегда, был переполнен. Видно, как эта опера постепенно поднимается. Самое удивительное при этом, что в тот же вечер, когда моя новая опера была впервые исполнена с таким успехом, в этот же вечер в Праге в последний раз исполняли Тита и тоже с большим успехом. Вот течение моей жизни. После твоего отъезда я играл с господином фон Моцарт, который написал оперу у Шиканедера, 2 партии в бильярд. Потом за 14 дукатов я продал свою клячу, потом велел своему Йозефу Примусу, своего слугу Йозефа Дайнер, Моцарт в шутку охотно называл Йозефом Первым, принести мне черного кофе, насладился чудесной трубкой табака, потом оркестровал почти все рондо Штадлера, в половине 6 вышел за ворота и совершил любимую прогулку к театру. Но что я вижу? Какой запах я чувствую? Дон Примус с жареными ребрышками. Че густо! Я съел их за твое здоровье. Бьет 11 часов. Ты, наверное, уже спишь. Нигде не намека на душевное расстройство или на тяжело больного Моцарта. Напротив, его хорошее настроение иногда уступает место настоящему задору, как это доказывает часто повторяемое письмо от 8 октября 1791 года Констанце о постановке волшебной флейты. «Сейчас я съел довольно вкусный кусок белуги, который мне принес Де Примус. Он мой верный камердинер, но поскольку у меня сегодня хороший аппетит, я его снова отослал принести мне еще что-нибудь, если можно. Сегодня я так прилежно писал, что засиделся до 1:30. Быстро побежал к Готферу, чтобы не обедать одному, где встретил маму. Сейчас же после обеда пошел домой и писал до того времени, когда нужно было идти в театр. Здесь получил большое удовольствие и остался до конца. Только в театр я пошел на арию Папагено с колокольчиками, так как сегодня чувствовал потребность самому ее сыграть. Я устроил шутку, как Шиканедер иногда это делает, взял арпеджио Он испугался, посмотрел на сцену и увидел меня. Когда он пришел во второй раз, я уже этого не делал. Он остановился и больше ничего не хотел. Я отгадал его мысль и еще взял один аккорд. Он ударил по колокольчикам и сказал «Замолчи». Все засмеялись. Я подумал, что многие благодаря этой шутке впервые узнали, что он не сам играет на инструменте. Воскресенье. 7 утра. Я хорошо выспался. Надеюсь, что и ты хорошо поспала. Я с удовольствием съел половину петушка, которого мне принес друг Примус. Все строчки этих писем показывают нам Моцарта, у которого был не только хороший аппетит, но и хорошее настроение, и который с утра до вечера сочинял. Законченный в это время концерт для кларнета, являющийся, может быть, самым лучшим, передает это возвышенное настроение. Действительно, трудно представить себе, что возвращение к прерванной работе над «Реквиемом» повергло его вдруг в подавленное настроение. «Реквием» заказал граф Франц Вальзек Штуппах в память о своей рано умершей жене через своего управляющего имением Франца Антона Лейтгеба, вероятно, при содействии Михаэля Пухберга, и уже заранее уплатил за него солидное вознаграждение. Что касается «Реквиема», большинство биографов, кажется, придерживаются версии Немечика, опирающейся исключительно на поздние высказывания Констанцы. История его последнего произведения, упомянутой заупокойной мессы, так же таинственна, как и примечательна. Незадолго до коронации императора Леопольда, до того, как Моцарт получил заказ и должен был ехать в Прагу, через незнакомого посыльного ему передали письмо без подписи, которое помимо нескольких лестных замечаний содержало вопрос: «Не хотел бы Моцарт взять на себя сочинение заупокойной мессы? За какую цену и в течение какого времени он мог бы это сделать?» Моцарт, который привык ничего не предпринимать без ведома своей супруги, рассказал ей о необычном заказе и одновременно выразил желание попробовать себя в этом жанре, тем более что высокий патетический стиль духовной музыки был очень близок к его таланту. Она посоветовала принять заказ. Он ответил незнакомому заказчику, что напишет «Реквием» за определенное вознаграждение и что время окончания он не может точно определить, желая только знать место, куда должен переслать произведение, когда оно будет готово. Спустя некоторое время этот посыльный появился снова, принес не только оговоренное вознаграждение, но и обещал, так как он назначил слишком небольшую плату, по окончанию уплатить еще значительное вознаграждение. Он должен был писать по вдохновению, но не пытаться узнать заказчика, причем это, конечно, было бы напрасным делом. Между тем, Моцарт получил почетный и выгодный заказ написать оперу «Тит» для коронации императора Леопольда. Ехать в Прагу, писать для своей любимой богемии – все это слишком привлекало его, чтобы отклонить такое предложение. Именно тогда Моцарт садился с женой в карету, как привидение. Возник перед ним посыльный, потянул за юбку жены и спросил: «Как теперь пойдут дела с «Реквиемом»?» Моцарт извинился, ссылаясь на необходимость поездки и невозможность дать ответ незнакомому господину. Вообще-то это будет его первая работа по возвращении, и все зависит от незнакомца, захочет ли он ждать до тех пор. Посыльный полностью удовлетворился этим. После возвращения в Вену он сейчас же принялся за заупокойную мессу и работал очень напряженно с живым интересом. Но его недомогание заметно усиливалось и настраивало на мрачную тоску. Супруга с грустью воспринимала это. Когда она однажды поехала с ним в Пратер, чтобы придать ему бодрости и уверенности, и они сидели там одни, Моцарт начал говорить о смерти и утверждал, что пишет реквием для себя. Слезы стояли в глазах этого впечатлительного человека. «Я чувствую себя хорошо», — говорил он, — «я долго не протяну». «Конечно, мне дали яд, я не могу избавиться от этой мысли». Тяжелым грузом упали эти слова на сердце супруги. Она едва была в состоянии утешить его и доказать необоснованность его тягостных представлений, так как считала, что это начало болезни, и реквием слишком задел его чувствительные нервы. Она пригласила врача и спрятала партитуру сочинения. И действительно, его состояние несколько улучшилось, и он уже мог закончить маленькую кантату, которую ему заказало одно общество для праздника. Ее успешное исполнение и бурные аплодисменты, которыми ее приняли, придали ему новые силы. Он взбодрился и потребовал свой реквием, чтобы продолжать работу над ним и закончить. Жена не смогла найти причину, чтобы не дать ему ноты. Вскоре после его смерти появился посыльный и потребовал произведение таким неоконченным, каким оно было. И получил его. С этого момента вдова его больше не видела и ничего не узнала ни о нем, ни о заупокойной мессе, ни о заказчике. Таким образом, описание во втором издании биографии Моцарта «Немичиком» в 1808 году, известное нам сегодня, не соответствует фактам по многим положениям. Неизвестным заказчиком был граф Вальзек, который жил в замке Штуппах у Земеринга и владел тем домом на Хоенмаркт в Вене, где жил и близкий друг Моцарта Михаил Пухберг. Говорят, что он охотно просил своих гостей на вечерах камерной музыки, проводимых в замке, угадывать, кем было сочинено исполненное произведение. Был ли он сам иногда автором, точно нельзя сказать. Почему и подумали в этом случае с реквиемом, так как он при его исполнении в память о своей умершей супруге, взглядом намекнув на собственное авторство, оставил присутствующих в недоумении, не выдав себя ясно за создателя реквиема. По этой же причине заставить гостей гадать и пребывать в неизвестности он строго наказал своему управляющему имением Лейтгебу, выступавшему в роли посыльного, молчать. Обещанное и уже частично выплаченное высокое вознаграждение за этот заказ объясняется тем, что Михаил Пухберг, который был, вероятно, посредником, обратил внимание своего владельца домом на щекотливое финансовое положение Моцарта. Эти взаимосвязи должны были быть известны Констанце, так как знакомый семьи Моцартов аббат Максимилиан Штадлер говорил позже, что граф Вальзек заказал у Моцарта реквием, я узнал после смерти Моцарта. И сегодня известно, что Вальзек впоследствии был в контакте с Констанцией. Произведение было отдано в незаконченном виде лишь тогда, когда Франц Ксавер Зюсмайер дополнил недостающие фразы и оркестровку после того, как Йозеф Эйблер отклонил это поручение Констанции. Благодаря сенсационной находке собственноручных набросков Моцарта к реквиему, датированных сентябрем-октябрем 1791 года, Вольфганг Плат удостоверил, что реквием в набросках почти полностью принадлежит руке Моцарта. Франц Ксавер Зюсмайер должен был сделать только оркестровку, или, как говорила позже Констанца, Винченцо и Мари Новелло. Это то, что каждый мог сделать. Если обобщить все газетные сообщения об этих событиях, то Моцарт начал работать над «Реквиемом» уже в июле-августе 1791 года, чтобы в октябре, после возвращения из Праги и окончания «Волшебной флейты», сразу же продолжать эту работу. Но остается полностью невыясненным, почему Моцарт в течение 2 недель до возвращения Констанции из Бадена, когда он, судя по его письмам, был в самом лучшем, если даже не в возвышенном настроении, вдруг во время прогулки в Венском праторе заговорил о глубокой тоске и даже о предчувствии смерти? Подавленность или печаль не могли зависеть от внешних обстоятельств. Именно к этому времени отмечено существенное улучшение его финансового положения. Спрос на его произведения постепенно увеличивался в Вене. Его оперы все чаще исполнялись за границей, стали поступать первые выгодные финансовые предложения, например, одно из Лондона –